Португальский грех и русская расплата. Однако, ведь у книги этой есть и пояснение. Герои ее — друзья-приятели, живописцы, поднявшиеся из народа. Их двое. И пора уделить место жизни будущего друга Андрея Воронихина — Михаила. Для этого следует вернуться лет на 10 назад, к окончанию Семилетней войны. Там воевал молодой генерал Александр Ильич Бибиков, а под его началом служил поручик Николай Спешнев. Елизавете Петровне, русской императрице, царствовавшей безмятежно 19 лет, в конце жизни пришлось-таки ввязаться в войну. Ее Россия вступила в союз с любимой Францией, к ним присоединились Австрия, Испания и пошли против упорной Пруссии, мужественной Англии и примостившейся на краю полуострова Португалии. Целых 7 лет бросала русских солдат по прусским и шведским лесам, по горным кряжам Швейцарии и Португалии, по морским водам. Царица помрачнела и скончалась, так и не дождавшись конца войны. А бравый поручик Спешнев шагал иноземными путями-дорогами. Участник Кёнигсдорфского сражения, принесшего русским крупную победу, он без единой раны, счастливчик, в том же бравом виде явился на другом фронте, португальском. Но как только обнаруживалась в боях пауза, он надраивал ботфорты, менял рубашку и отправлялся в местный трактир, то бишь таверн. В таверне «Желтый лев» в Португалии повстречалась ему миловидная девушка, весьма живая и сообразительная. Черные глаза ее то сверкали безудержным весельем, то наполнялись мрачной тоской, и было в ней что-то колдовское. Так что поручик, даже находясь под огнем, всегда чувствовал ее рядом. Смуглая да нельзя, она имела талию, подобную тонкой осинке. И в один из заходов в таверну поручик своей медвежеватой ухваткой покорил быструю, как ящерка, смуглянку. В итоге в чреве ее образовалась некая таинственная смесь португальского огня с русской беспечностью. Поручик был так очарован смуглянкой, что из головы его, как мотыльки, выпорхнули и жена, ожидавшая его в сельской тиши близ торжка, и тем более богатый и властный тесть. Жили они с женой немало, лет 7, но детей Бог не давал. А тут смуглянка лепечет по-своему и что-то показывает, то на арбуз, то на себя. Мол, скоро таким же круглым будет ее живот. В тот год кончилась война, и настала пора поручику возвращаться домой. Что делать, как быть? Недолго думая, позвал он с собой смуглянку, мол, люблю, и поедем вместе в Россию. Забросила она за спину мешок и в кибитку, а морщинистая, как горный кряж, старуха ее бабка выбежала из домишка и долго что-то кричала, потрясая в воздухе кулаками, проклиная и девицу, и соблазнителя ее. Но разве не прав был поручик Спешнев? У самого детей нет, жена не сподобилась. Неужто не примет она младенца, а заодно не простит и его? Всю дорогу сидела смуглянка на заднем сиденье и молчала. Ноги покрыты шкурой, на голове повязан красный платок и сверкает глазами драгоценными каменьями, а закроет их, видны только темные впадины да нахмуренные брови. Чем ближе к торжку, тем меньше погонял лошадей Николай Спешнев, и лицо его скучнело. Вспомнил сердитого тестя, жену, и страх подкрался к сердцу. Кони встали в конце аллеи возле усадебного дома. Он вышел из кибитки, а Авдотья Павловна сбежала с террасы, всей своей дородной мощью навалилась на него, и некрупное худощавое тело его скрылась среди пышных юбок и рукавов. Но тут пришла и минута расплаты. Жена увидела, как из кибитки вылезла брюхатая черномазая незнакомка на тонких ножках. «Это чё это?» — остолбенела супруга. Николаю Петровичу, забывшему про храбрые победы, пришлось путано и косноязычно объяснять, мол, не бросать же с детём девчонку. А супруга, между тем, приставив к колбу руку, похожую на солдатскую лепешку, рассматривала полонянку. Сама при этом каменела, и, казалось, еще немного, окаменеют и чернявая, и напроказивший муженек. Однако никто не окаменел от взгляда Горгоны. Напротив, она вдруг подобрела. Отвела беглянке флигелек за садом, дала девку дворовую, и с того дня будто ничего в доме не случилось. Смилостивилась грозная супруга. Но мужу туда ходить не-не, запретила. Николай Петрович, даром что храбрец на войне, притих, лишь бы дитя спокойно родилось. Супруга молчала, и он, герой Конерсдорфа, помалкивал. Надо сказать, что в том полном приключений и забав в XVIII веке подобные истории были не такой уж редкостью. Жены смирялись и даже принимали родившихся на стороне младенцев в свои семьи. Спустя два месяца донесся до усадьбы отчаянный младенческий крик. Старуха-повитуха приняла на руки большеголового черномазого мальчика, и стал он жить в тишине флигелька, набирать вес. Смуглянка кормила его грудью и совсем исхудала. Николай Петрович смотрел на нее с печалью издали, и сердце его щемило. Однажды, супруги в саду не было, открыл дверь флигеля, черные маслины глаз блестели из угла, и подошел к колыбели. Там лежал синеглазый толстощекий младенец, молча, с любопытством глядевший на гостя. На груди его перекатывалась ладанка. «Откуда?» — спросил он незадачливую свою возлюбленную. Та, отведя в сторону глаза, что-то пробормотала про бабку, кожаный ремешок и старинную заколдованную ладанку. «Прости меня», — попросил он. Она ответила: «Хвораю я», — и отвернулась. Между тем, жаждавшая иметь детей Авдотья Павловна, чего только не сделается, ежели человек очень пожелает, забеременела. На глазах пухла она, пока не разобрались, что неспроста. И было как раз то время, когда смуглая полонянка стала кашлять, тосковать и худеть. Потом у нее горлом пошла кровь. Отставной поручик, крадучись, ходил на ее могилку и также во флигелек к младенцу. А возвращаясь, с недоумением глядел на жену, которая день ото дня округлялась. А там и родила, и тоже мальчика. Тут слетелись кормилицы и няньки, и зашумел, заскворчал помещичий дом. Отставной поручик, конечно, тоже радовался новорожденному. Авдотья Павловна, между тем, задумала черное дело. Зима в тот год будто нарочно вступила с ней в заговор против сиротки. Флигель промораживала, продувала, и годовалый малыш, которому мать дала имя Мигель, а отец Михаил, стал болеть. «Не расти моему родному дитяти с чертенком иноземным», — поклялась Авдотья Павловна. «Надумает еще супруг и в завещании упомянет его». И вот однажды, когда муженек был в отлучке, а чертенок опять кашлял, приказала она девке-палашке увезти младенца в Москву, да и подбросить его там возле какого-нибудь богатого дома. Сказывают, живет там чудак один, барин Демидов. Дом строится для таких-то подкидышей да незаконных, поняла? Та все поняла, и дело было сделано. А супругу объявили, что заболел младенец горлом и похоронен рядом с матерью. Николай Петрович поплакал втайне и отправился на новую войну. На чем въезжают в жизнь, в историю самые удачливые люди? На тройке легкокрылых коней, один из которых — жизненная сила, другой — историческое благоприятствование, а третий — могучие крылья за спиной. Люди эти не очень грамотны и не брезгуют никакими приемами. Зато потомки их пересаживаются на других коней. И снова тройка птицы летит по просторам. Тут один из коней — беспутная трата денег, другой — милосердие, служение Богу, а третий — чудачество и прихоти от великого богатства. Ну и образованность витает. Так было в том веке с уральскими Демидовыми. Прокопий Акинфович, которому уже близилось к 60, был не только образован, не только объехал европейские страны, но имел и сугубый интерес к наукам. Каким? Естественным. Развел сады в Москве, и росли там невиданные цветы и деревья, вызревали даже ананасы и виноград. Особенное пристрастие имел он к травам лекарственным, даже издавал травники. А еще пустил капиталы, нажитые отцом и дядьями уральскими заправилами, на собственные причуды, которым не было конца. Это он заложил над Москвой рекой нескучный сад, и было в нем 5 террас, 8 оранжерей, множество кустов и деревьев, а в уединенных уголках играли невидимые эоловы арфы. Екатерина II не без презрительной мины как-то сказала, что, мол, москвичи так любят свой город, что думают, будто нигде, кроме Москвы, и не живут люди. И к городу этому, кичившемуся знатностью, императрица обратила свои взоры. Петербург, мол, давно распланирован, а Москва растет сама по себе, без всякого порядка, как трава под ногами. Занялись по ее указанию архитекторы проектами Большого Кремлевского дворца, университета, Царицынского дворца. Кто-то написал докладную бумагу о том, что по Москве вольно бегают беспризорные дети, брошенные нерадивыми родительницами. И тут же был создан проект воспитательного дома до таких гигантских размеров, что он бы всю ширину Москвы-реки занял. Заманчивый был проект. Одним махом всех убивахом. В здании разместились учебные комнаты, спальные, столовые, мастерские и надпись снаружи «Для благородного и мещанского юношества, для приносимых детей дома и госпиталя, для бедных родительниц в столичном городе Москве». Воспитанники должны были в том доме становиться башмачниками, красильщиками, перчаточниками, огородниками, садоводами, ткачами, граверами. И при том оставаться вечно вольными людьми. Только вот беда. Проект воспитательного дома был столь грандиозен, что у казны не хватило денег на строительство, и дело застопорилось. Но императрица издала новый указ, не без влияния, кажется, Руссо, чтобы богатые жертвовали деньги на сие благородное дело. Тут-то и показал свои великие возможности Прокопий Акинфович Демидов. Жертвователей и меценатов в течение долгих лет было немало, но первый Демидов, который сразу выложил 200 тысяч ассигнациями, написав императрице, что желает иметь о несчастных попечение и начатое в Москве каменное строение – достроить своим иждивением. Екатерина задумала еще и спрямить улицы в Москве, сделать кольцо бульваров и осуществить целую серию других градостроительных работ. Золотой век московского дворянства. В городе сохранился еще усадебный стиль, а Матвей Казаков и Василий Баженов ставили здания так, чтобы придать им наивеликолепнейший вид. Также величественно поднялся на берегу реки Москвы воспитательный дом. Сюда-то, в этот дом, после многих мытарств по гостиницам с актеришками и иными непутевыми людьми, и попал наш подкидыш по имени Мигель или Михаил. На бумаге при нем было начертано «Михаил, Богом данный», и фамилию ему определили «Богданов». Когда-то царь Петр I издал указ, чтобы незаконных детей определять к учению, рисованию, резьбе по дереву и камню. Предметы эти были и в московском воспитательном доме. Одевали воспитанников в серые платья, кормили как придется, а учили передовыми способами – линейкой по спине, розгами по мягкому месту и коленками в угол на горох. Каждое утро собирали учеников – и читали гласно и внятно отрывок из Евангелия, по одним дням из апостола, а по средам и субботам из катехизиса. Задумано было недурно, только ученики почему-то от тех чтений впадали в сон да меланхолию. Что уж говорить о Михаиле, душа которого наполовину была португальской. Мишка Мигель сидел на уроках неспокойно, ягозил, успевал давать соседу подзатыльник, а глаза свои синие камушки не спускал с учителей, будто со всем вниманием слушает. На переменах был подвижен и ловок, словно чертенок, и изобретателен в полной мере. По весне кораблики выделывал, пускал по ручьям на зависть ребятам, в прочее иное время брал, что не попадет в руки, гусиное перо, мел, палочку и рисовал разные фигуры на снегу, на песке, на доске. Однажды нарисовал учителя-чертежника, опускающего длань на голый зад воспитанника. Учитель узнал себя и еле остроганной палкой раз 10 огрел сорванца, так что потом ему полвечера вытаскивали занозы. Часто забегал Миша в комнату, где в углу голубел-синел глобус, вертелся возле него и мечтал о том, чтобы побывать в неведомых краях. На уроке словесности читали Ломоносова, запоминали письма о пользе науки, а также стихи. «Фортуну обижаем, как власть ее советом причисляем, что счастьем сделалось, что случай учинил, величеству своих приписываем сил». Что это стихи, Миша не понял, но в словах чудилось что-то похожее на глобус. «Фортуна, судьба, высшая воля». Разве не они определяют жизнь? И ёкало в груди. Не может судьба летать на крыльях по небу и не заметить его, мешатку безродного, одинокого. Только не догадывался он, что судьба есть дама весьма капризная, которая является лишь по своей прихоти. И все же она явилась. Явилась на страстный его зов. Не в виде ангела с крыльями, а в виде громадного, как каланча, мужика в халате. То был Демидов Прокопий Акинфович. Он приехал в воспитательный дом в бархатном халате, в софьяновых сапогах, и всякий, взглянув на него, понимал, что такой важный животина может принадлежать лишь начальственной особе. Выражение лица его было любопытствующее и насмешливое, а на лбу две кочки болотные — кустики широко разбежавшихся бровей. Смотритель воспитательного дома расшаркался, но важный великан сразу осадил его. «Скажи-ка лучше, кто тут у тебя имеется посметливее? Паренька надо, у которого мысли в голове скоро бегают». Привели к Демидову Михаила. «Экай ты чумазый, чертенок, а ну покажи, что умеешь». Мишка кувырком перевернулся, на руках походил, на листе бумаги корабль изобразил. «А теперь замри на одной ноге. Сколько можешь простоять?» Замерев на одной ноге, паренек считал про себя. Раз, два, три, четыре. До 40 досчитал. «Молодец», — заметил барин. «Учить ум точить. По праздникам и воскресным дням будешь у меня жить». Так Мишка оказался в доме Демидова. Чувство удивления, любопытство, которыми он был наделен в немалой степени, в доме том получило великую пищу. Как не удивиться зеленой комнате, в которой ветви плакучих берез покрывают белые стены? Как не удивиться стеклянному потолку в зале и пышным веерам, торчащим во все стороны? Оказалось, сие есть пальмы. А цветы, пылающие алым, синим, розовым, свисавшие с многоэтажных полок, горшки с южными цветками возле стеклянных загородок, отделявших горящие камины. А сколько от слуг до лакеев наслушался он разговоров про барина. Впрочем, время-то было веселое, и где правда о богаче, въехавшем в историю на трех конях, и где вымысел или сто крат увеличенная молва, сказать трудно. Только слухи о проделках Демидова носились самые фантастические. И не то важно, что дом его внутри изобиловал золотом и серебром, самородными камнями уральскими и таинственными камнями из далеких стран. Не то дорого, что мебель из черного и розового дерева с тончайшей резьбой. Не то, что полы устланы медвежьими и тигровыми шкурами, а с потолков свешиваются клетки с редкими птицами, и по комнатам гуляют обезьяны. и не то даже, что из серебряных фонтанов вином бьет. Главнейшее, чем славился Демидов, это его причуды, вызывавшие у челяди оторопь, а у графов и князей слезные обиды и жалобы самой императрицы. Фрейлина Румянцева, как-то оказавшись в Москве, возымела надобность в 5000 рублей. Не любивший сановных лиц Демидов насладился ее униженной просьбой, а потом велел написать расписку чрезвычайного содержания. Мол, ежели через месяц она не отдаст деньги, то пусть все считают ее распутной женщиной. И что же? Гордая аристократка, как на грех, не смогла в срок вернуть деньги, а Прокопий Акинфович, будучи в дворянском собрании и окружив себя молодежью, прочитал злополучную расписку. В бытность в Москве австрийского императора Иосифа II было устроено парадное гулянье, все пришли в нарядных одеждах, а Демидов, притворясь больным, явился в простой шинели с суковатой палкой в руке. Никто не мог отплатить Демидову тем же или унизить вельможу. О, эти вельможи XVIII века, более никогда уже не являвшиеся на Руси. От того, что сила его была не просто в деньгах, а в деньгах огромных. На собственный счет он учредил коммерческое училище, помогал университету, а всего на разные богоугодные и общественные нужды пожертвовал более 1,5 миллиона рублей. Не жалел денег и на свои прихоти. Миша видел в доме множество каких-то людей, приживалок, нищих, знакомых и незнакомых. Похоже, что хозяин не знал их, не желал и замечать. Но лакеи, что за диво, шуты какие-то, в красных ливреях, на носу очки, а на ногах... На одной ноге лапоть да ануча, а на другой туфля французская. «Чего ты так вырделся?» — спросил Миша одного. «Барин велели». «А зачем?» «Не зачем, а пуркуа, так велено нам говорить». Заставляет учить по-французски. Лучше б гумно чистить, чем это. Потом Миша обратил внимание на очки. А это что, никак худо глаза твои видят? Очки-то зачем нацепил? Это? Лакей снял с одного уха дужку, очки заболтались возле шеи. А леший его знает, барин велел. И лакей, вжав голову в плечи, тоненько захохотал. Тебя тоже станет учить. Учить? Грамоте Миша уже умел. Французский язык, вот, было бы неплохо. И в самом деле к нему приставили мусью. Вскоре, встречаясь с барином, Миша уже резво вскрикивал «Бонжур, месье!» и замирал на носках. «Грамоте умеешь?» «Умеешь. Рисовать будешь. А почерк у тебя чистый?» «Вот что». «Нынче напишешь бумагу крупно, четкими буквами». «Какую?» «А вот такую. Дочь моя одна. Прочих-то я выдал замуж за дельных людей, заводчиков. А это хочет дворянина. Так ты напиши. Не желает ли кто из дворян взять мою дочь в жены? Понял?» Мишка еле сдержал смех, думал, барин шутит. Однако в тот же день ему был выдан текст, бумага хорошая, и к утру велено красиво написать. «Молодец, Мишка, знатно буквы рисуешь. Будет тебе учитель и по рисованию, только не у нас». Барин доводил свои затеи до конца. Та бумага была повешена на ворота дома. В тот же день какой-то дворянин прочел оригинальное объявление, явился к хозяину и был обвенчан с его дочерью. Жила она с ним, если не вполне счастлива, то по мечте своей, а не есть ли это лучшее применение жизненных сил. Прокофий Акинфович не подозревал, что, ублажая все свои желания, даже дикие, он сокращает себе жизнь. Так же, как и тогда, когда устраивает обильные раблезианские пиры, застолья. Впрочем, некоторые говаривали, что любимой пищей барина были обыкновенные капустные котлеты. Только не сохранилось про то никаких документов. Это лишь музейщики да архивисты стремятся всему найти документальные свидетельства, а предки наши передавали вести легко, из уст в уста.